мотивы лечения. Здесь собраны самоубеждения, помогающие найти и осознать мотивы похудения, придающие процессу лечения целенаправленность, мобилизующую волю пациента и направляющие его помыслы, устремления и волю к одной цели – восстановлению веса. Еще в свое время Ницше сказал: «Тот, у кого есть для чего жить, может выдержать почти любое «как». Другими словами, если у человека есть цель, то она становится точкой опоры, которая помогает ему выдержать любые испытания. Если человек знает, ради чего он худеет, у него есть ясная цель, он обязательно выдержит длительный марафон диеты. Причем у каждого существуют собственные мотивы похудения. Из предлагаемых мной формул мотивированных самоубеждений выберите свою, наиболее подходящую и соответствующую вашим мотивам похудения. Главная цель терапии – придание осмысленности процессу лечения. Я решил в корне изменить жизнь, отношение к питанию и своей фигуре. Я решил начать диетотерапию, потому что больше не хочу быть полным. Мечтаю избавиться от чувства неполноценности. Я не хочу разрушать свой организм перееданием, злоупотреблением высококалорийными продуктами. Я не буду есть сладкое, потому что хочу иметь стройную фигуру. Я не буду есть на ночь, потому что хочу, чтобы у меня были стройные ноги, плоский живот, тонкая талия, исчез двойной подбородок. Я хочу, чтобы у меня была легкая походка и хорошее настроение. Я решил похудеть, так как мечтаю быть молодым, красивым и уверенным в себе, чтобы вновь испытать радость от жизни. Я не буду нарушать диету, есть на ночь, потому что не хочу быть толстым, некрасивым, выглядеть старше своих лет, иметь противный толстый живот. Я хочу похудеть, чтобы выглядеть на несколько лет моложе. Я не хочу постареть раньше положенного времени. Каждый день диеты, разгрузки делает меня более молодым и здоровым. Я становлюсь похожим на стройного, подтянутого человека. Я буду исключать из своего рациона сладкое, потому что люблю мужа, жену. Я не буду есть мучное, так как хочу сохранить любовь мужа, свою семью. Я хочу иметь стройную, красивую фигуру, чтобы быть любимой и сохранить сексуальные отношения. Морщины можно замазать косметикой, седину закрасить, а жировые складки спрятать не получится. Поэтому я хочу похудеть и из толстушки превратиться в стройную, подтянутую женщину. Я хочу вновь приобрести уверенность в себе. Поэтому все время думаю только о похудении. Только восстановление веса поможет мне восстановить здоровье, вернуть молодость и красоту. Я решил начать новую жизнь, настороженно относиться к запретным высокоуглеродным продуктам, потому что хочу сохранить работоспособность и выносливость. Лишний вес мешает моей карьере. Я стал быстро уставать на работе, задыхаюсь при небольших физических нагрузках. От этого страдает качество работы. Все недостатки в моей работе коллеги связывают с полнотой. Я хочу похудеть, чтобы завоевать уважение сослуживцев. От этого зависит мой профессиональный рост. Я хочу превратиться из вялого толстяка в энергичного, подтянутого человека, избавиться от комплексов неполноценности и быть таким, как все. Похудение придаст мне уверенность в себе, позволит улучшить работоспособность и материальное благополучие. Я стану полноценным членом общества, стройным, преуспевающим человеком, уверенным в себе. Я буду по-другому ощущать себя в этом мире. Изменится и мое отношение к самому себе. Я больше не буду воспринимать себя как толстяка-обжору. Я стану бывшим толстяком, победителем ожирения. Все это придаст осмысленность моему лечению. Я почувствую себя хозяином своей судьбы. Восстановление поможет мне приобрести внутреннюю свободу, право выбирать и решать, каким мне быть в различных обстоятельствах. Я выдержу диету, потому что хочу быть здоровым и молодым. Ожирение поражает все органы и системы, приводит к потере трудоспособности и ранней инвалидности. Я хочу похудеть, потому что у меня повышенное давление, одышка при ходьбе, плохое настроение и самочувствие. Я буду строго соблюдать диету, чтобы нормализовать работу сердца, избавиться от одышки и болей в суставах. Я хочу похудеть, чтобы долго жить, не быть обузой для родственников и близких, всегда быть в хорошей физической форме. Для этого нужно ограничить потребление высокоуглеводных продуктов, научиться контролировать свое пищевое поведение, стать свободным от низменных инстинктов. Я решил начать диетотерапию, потому что больше не хочу быть полным. Я не буду есть сладкое, так как хочу иметь стройные ноги, плоский живот, тонкую талию, хочу быть молодым, красивым и уверенным в себе. Я буду строго соблюдать диету, потому что хочу вновь испытать радость от жизни. Диета поможет мне избавиться от жирового плена, изменить свою судьбу.